Эндрю Ван залег в горах Западной Вирджинии. Стивен Мегара сидел на яхте. Его команда, кроме капитана Свифта, получила жалование и была распущена с разрешения воина. Личную охрану из двух детективов, которые слонялись по палубе Элен, выпивали, курили и играли в казино, Мегара потребовал снять, заявив, что сам способен о себе позаботиться. Впрочем, морская полиция по-прежнему патрулировала бухту. Телеграмма из Скотланд-Ярда почти не нарушила монотонной рутины. В ней говорилось: дальнейшее расследование относительно Перси и Элизабет Лин в Англии безрезультатно. Предлагаем связаться с континентальной полицией. Поэтому инспектор Воин вел себя, по выражению Эллери, как рассерженный малыш. Окружной прокурор Айшем мудро отошел от дела под простым предлогом, что должен быть в собственном офисе. А Эллери прохлаждался в бассейне профессора Ярдли и читал великолепные книги профессора Ярдли. Благодаря его многоликих богов за каникулы одновременно для ума и для тела. В то же время он искоса поглядывал настороженным глазом на большой дом через дорогу. Четверг утром, отправившись в Брадвуд, Эллери обнаружил там на веранде инспектора Воина. Он сидел с расстегнутым воротничком на загорелой шее, обмахивался платком и на одном дыхании проклинал жару, полицию, Брадвуд, дело и самого себя. «Ничего, инспектор?» «Да ни черта!» Из дома выплыла Элен Брад, свежая, как весеннее облачко, в белом платье из органди. Мурлыкнув «доброе утро», она спустилась по лестнице и свернула на западную дорожку. «Только что подлил газетчикам старого масла», — буркнул Воин. «Прогресс! Хорошие новости! Дело дохнет от хороших новостей». «Где кроссок, черт возьми?» «Риторический вопрос», — нахмурился Эллери над своей сигаретой. «Честно признаюсь, я в недоумении». «Отступился? По-моему, невозможно. Сумасшедший никогда не отступится. Тогда почему тянет время? Ждет, когда мы ретируемся, откажемся от неразрешимого дела». «Да все это я без вас знаю», — проворчал Воин. А потом добавил: «Ну, богом клянусь, буду сидеть тут до судного дня». Погрузились в молчание. В саду, окруженном подъездной дорожкой, двигалась под треск газонокосилки высокая фигура Фокса, облаченная в вельвет. Вдруг инспектор, куривший с полузакрытыми глазами, выпрямился. Эллери насторожился. Треск прекратился. Фокс застыл, точно герой-разведчик, повернув голову на запад. Потом бросил косилку и побежал в том же направлении, прыгая через цветочные клумбы. Мужчины вскочили. Инспектор прокричал: «Фокс, в чем дело?» Фокс, мчась скачущими прыжками, махнул в сторону леса, неразборчиво что-то ответил. И тут откуда-то с участка Линнов послышался слабый крик. «Элен Брад!» — воскликнул Воин. «Пошли!» Выскочив на поляну перед домом Линнов, они увидели перед собой Фокса. Он стоял в траве на коленях, поддерживая голову лежащего мужчины. Элен с лицом белее ее платья застыла над ними, крепко обхватив себя руками. «Что случилось?» — пропыхтел Воин. «Слушайте, это же Темпл!» «Он, по-моему, мертв», — выдавила Элен. Доктор Темпл лежал обмякший, с закрытыми глазами, с пепельным лицом. На его лбу зияла глубокая рана. «Нехороший удар, инспектор», — серьезно заключил Фокс. «Никак не могу привести его в чувство. Несем в дом», — отрывисто велел инспектор. «Фокс, звоните врачу. Мистер Квин, помогите мне его поднять!» Фокс вскочил на ноги, поспешно взбежал по каменной лестнице дома Линнов, Эллери с воином осторожно подняли неподвижное тело и двинулись следом. Вошли в очаровательную гостиную, точнее, некогда бывшую очаровательной, теперь же производившую впечатление, будто по ней проскакали вандалы. Два кресла перевернуты, ящики секретера вырваны из гнезд, напольные часы с разбитым стеклом на боку. Пока укладывали на кушетку потерявшего сознание доктора, Элен выскочила и через минуту вернулась с тазиком воды. Фокс лихорадочно названивал по телефону. «Не могу найти ближайшего доктора, Марша», — доложил он. «Попробую...» — «Постойте минуточку», — остановил его воин. «Вроде очнулся». Элен промыла лоб доктора Темпла, смочила ему водой губы, он застонал, веки его затрепетали, руки дрогнули. Доктор попытался сесть и шепнул: «Я... помолчите пока». Мягко велела Элен: «Просто лежите, чуточку отдохните». Доктор Темпл повалился на спину, закрыл глаза, вздыхая. «Ну», — заключил инспектор, — «ничего себе, милое дело». «Где Линны, черт побери?» «Судя по обстановке, я бы сказала, удрали», — предположил Эллери. Воин направился в другую комнату. Эллери остался на месте, глядя, как Элен вытирает щеки доктора Темпла, слушая, как инспектор ходит по дому. Фокс в нерешительности топтался у входных дверей. Вернувшийся воин подошел к телефону, позвонил в особняк Брада. «Столлингс! Инспектор Воин, немедленно передайте трубку кому-нибудь из моих людей». «Билл, слушай, Линны смылись. У тебя есть их описание? Подозреваются в покушении на убийство и насильственных действиях. Займись. Потом сообщу больше фактов». Он стукнул по рычагу. «Дайте офис окружного прокурора Айшема в Миньоле». «Айшем, это воин. Бал начинается. Линны сбежали». Повесив трубку, шагнул к кушетке. Доктор Темпл открыл глаза и слегка усмехнулся. «Теперь лучше, Темпл? Боже, ну и удар. Счастье, что череп не проломили». «Я пошла навестить утром Линнов», — дрожащим голосом заговорила Элен. «Я ничего не пойму. Прихожу и вижу, доктор Темпл лежит на земле». «Который час?» — с трудом поднимаясь, поинтересовался врач. «Половина одиннадцатого. Он снова лег». «Отключился на 2,5 часа. Невозможно. Помню, очнулся какое-то время назад, пополз к дому, пытался, по крайней мере. Наверное, потерял сознание». Инспектор Воин вновь прошел к телефону, сообщил об этом факте своему лейтенанту. «Поползли?» — переспросил Эллери. «Стало быть, получили удар не там, где мы вас обнаружили?» «Не знаю, где меня обнаружили», — простонал доктор Темпл. «Но на вопрос отвечу. Нет. История долгая». Он обождал, пока воин повесит трубку. «По некоторым причинам я заподозрил, что Линны не те, за кого себя выдают. Догадался об этом давно, 2 недели назад, в среду вечером. Подошел сюда в сумерках и услышал их разговор. Убедился в своей правоте. Лин как раз только вернулся после того, как что-то закопал». «Закопал?» — охнул воин. Эллери, сдвинув брови, глянул на инспектора. В глазах обоих мужчин мелькнула одна и та же мысль. «Боже мой, Темпл, почему вы сразу не сказали? Знаете, что он закапывал?» «Знаю». Темпл широко открыл глаза и снова застонал от боли, пронзившей разбитый лоб. «Конечно. Вам тоже известно?» «Известно. Голову! Голову Брада!» В глазах доктора Темпла мелькнуло изумление. «Голову?» — медленно повторил он. «Об этом у меня и мысли не было. «Нет, думал кое-что другое». «Что?» — быстро спросил Эллери. «Выйдя через несколько лет после войны из австрийского лагеря для военнопленных, я шатался по Европе, радуясь вновь обретенной свободе. В Будапеште познакомился с некой супружеской парой, остановившейся в том же отеле, а другого постояльца, немецкого ювелира по фамилии Бунделейн, нашли в его номере, связанным. При этом исчез комплект дорогих драгоценностей, которые он вез в Берлин. Ювелир обвинил эту самую пару, но та испарилась. Увидев здесь Линов, я их почти точно узнал. Тогда они всем представлялись как миссис и мистер Перси Тракстон. О, Господи, Боже мой, голова! После такого удара я, как телескоп, вижу звезды 15-й величины. Не могу поверить, — пробормотала Элен. Такие милые люди, так хорошо меня приняли в Риме, культурные, любезные, безусловно, богатые. «Если обвинения доктора Темпла в адрес Линнов верны, — задумчиво произнес Эллери, — у них были все основания вас любезно обхаживать, мисс Брат. Выяснить, что вы дочь американского миллионера, для них детские игры, провернув дельце в Европе, решили совместить полезное с приятным, — подхватил инспектор. — По-моему, вы правы, док. Наверняка закопали добычу. Так что же произошло нынче утром? Доктор Темпл чуть улыбнулся. Утром? В течение двух последних недель я шастал тут время от времени. Нынче утром, наконец, отправился в уверенности, что знаю, где закопаны искомые вещи. Пришел прямо на место, стал копать. Поднял голову, вижу перед собой мужчину. И тут весь мир обрушился на мою голову, больше ничего не помню. Наверное, Лин Тракстон, или как его там, меня заметил, понял, что игра кончена, оглушил, выкопал добычу и удрал вместе с женой. Доктор Темпл заверил, что способен идти. С помощью Фокса он вышел из дома и заковылял к месту. Остальные последовали за ними. Всего в 30 футах от леса они увидели открытую яму в поросшей травой земле, приблизительно в квадратный фут. «Неудивительно, что Скотланд-Ярд их не выследил», — заметил воин. «Вымышленные фамилии. У меня для вас славная сочная косточка, Темпл. Почему, черт возьми, вы не пришли ко мне и не выложили свою историю?» «Не потому что дурака свалял», — мрачно признался доктор. «Хотел всю славу присвоить себе. А потом я не был уверен. Не хотел обвинять, может быть, неповинных людей. Жутко подумать, что они сбежали. На этот счет не беспокойтесь. К вечеру мы посадим их под замок и закроем на ключ». Однако оказалось, что инспектор Воин слишком оптимистичен. Настал вечер, а Линны все еще оставались на свободе, никаких их следов обнаружено не было, не отыскали ни одной супружеской пары, которая отвечала бы их описанию. «Наверное, расстались и замаскировались», — прорычал Воин, отбивая телеграммы в Париж, Берлин, Будапешт, Вену. «Пришла и прошла пятница». Но по-прежнему никаких новостей от широко раскинутой сети сыщиков, которые искали скрывшуюся чету англичан, не поступало. Их описания вместе с копиями фотографий с паспортов были распечатаны на тысячах листовок в шерифских офисах и полицейских участках по всей стране. За канадской и мексиканской границами установили тщательное наблюдение, но Линны вновь доказали, как трудно выследить двух муравьев в колоссальном муравейнике городской Америки. «Видимо, подготовили убежище на такой случай», — безутешно заключил инспектор Воин. «Впрочем, со временем мы все равно их найдем. Навсегда они спрячутся». В субботу утром из-за границы пришли три телеграммы. Одна от префекта парижской полиции. Соответствующую описанию пару под именем мистера и миссис Перси Стрэнг разыскивает парижская полиция за нападение и ограбление в 1925 году. Другая из Будапешта. Полиция Будапешта с 1920 года разыскивает за кражу драгоценностей Перси Тракстона с женой, отвечающих вашему описанию. Третье. Самой ценной информацией поступила из Вены. Отвечающая описанию пара, известная нам как Перси и Бет Аникстер, разыскивается за мошенничество, в результате которого французский турист лишился 50 тысяч франков и за кражу драгоценностей весной прошлого года. Если они задержаны американской полицией, желательно немедленно их экстрадиция. Похищенные ценности до сих пор не найдены. Далее следовало подробное описание украденных драгоценностей. «Завяжется неплохой международный клубок, когда они попадутся нам в руки», — проворчал инспектор, сидя с Эллери и профессором Ярдль на веранде Брадвуда. «Разыскиваются во Франции, Венгрии, Австрии. Может, Всемирный суд устроит особое заседание?» — предположил Эллери. Профессор скорчил гримасу. «Иногда вы меня угнетаете. Ну почему бы точно не выразиться? Существует постоянная палата международного правосудия, а подобное заседание именуется не особым, а чрезвычайным». «О, Господи!» — закатил глаза Эллери. «По-моему, Будапешт первый на очереди», — объявил воин. «1920-го!» «Не удивлюсь», — заметил профессор, «если и Скотланд-Ярд их ищет». «Вряд ли. Там ребята старательные. Если не узнали по описанию, спокойно ставьте последние штаны, что за ними в Лондоне ничего не числится». «Если они в самом деле британцы», — предположил Эллери, «то должны держаться подальше от Англии. Впрочем, мужчина вполне может быть уроженцем центральноевропейской страны. Из всех изысков оксфордское произношение приобретается легче всего». «Одно точно», — заключил инспектор, — «похоронили стекляшки с орешками из Вены». «Я отправил предупреждение в ассоциацию ювелиров и по обычным каналам. Только это напрасная трата времени. Вряд ли они хорошо знакомы с американскими скупщиками краденого, а к официальным поставщикам сунуться не посмеют, пока совсем не истратят наличные». «Любопытно». С отсутствующим взглядом пробормотал Эллери. «Почему нет ответа из Югославии?» Как выяснилось позже, в тот же день промедление со стороны югославского коллеги инспектора Воина имело весьма уважительную причину. Прискакал детектив, размахивая конвертом. «Телеграмма, шеф!» «Эх!» — вздохнул Воин, выхватывая сообщение. «Ну, сейчас все узнаем». В телеграмме из Белграда, столицы Югославии, подписанной министром иностранных дел, говорилось: «Извините за задержку с сообщением о братьях Твар и Велия Кросаки, что связано с официальной ликвидацией Черногории как самостоятельного государства. Черногорские архивы трудно отыскать, особенно 20-летней давности. Однако в подлинности обеих фамилий и существовании кровной вражды между ними нет никаких сомнений. Наши агенты работают над делом и в течение 2 недель телеграфируют об успехе или неудаче». Глава 23. Военный совет. Воскресенье, понедельник. Эллери был уверен, что инспектора хватит апоплексический удар, пока увертливые британцы скрываются от закона. А кроме того, на всех унылых совещаниях, в безнадежных дискуссиях насчет средств и методов действий полиции постоянно маячил один и тот же вопрос: «Где кросок. Если он каким-то непостижимым образом играет в драме одну из главных ролей, то какую и почему медлит? Месть еще не завершена, и, учитывая характер преступлений, невозможно поверить, будто страх перед разоблачением или постоянное присутствие полиции удерживает убийцу от покушения на жизнь двух оставшихся братьев Твар. «Мы слишком хорошо оберегаем Андрея», — с сожалением объявил Эллери профессору в понедельник утром. «Единственное объяснение долгого бездействия Кроссока, которое я могу предположить, заключается в том, что он до сих пор не знает, где и под какой маской скрывается Ван. Мы его одурачили, и самих себя тоже», — добавил Ярли. «Мне становится неимоверно тоскливо, Квин. Если такова волнующая жизнь охотника на человека, я согласен весь остаток моей сидячей жизни выслеживать источники каких-нибудь исторических фактов. Присоединяйтесь. Увидите, здесь гораздо больше бурных событий. Я вам никогда не рассказывал, как офицер французской армии Буссар нашел в Нижнем Египте знаменитую базальтовую стелу «Розетский камень», имевшую огромное значение для египтологии. Примечание. Розетский камень, найденный в 1799 году близ города Розетта в Египте, базальтовая плита с параллельным текстом 196 года до нашей эры на древнегреческом и древнеегипетском языках, скорописью и иероглифами, что позволило французскому египтологу Жан-Франсуа Шампальону приступить к расшифровке иероглифов. На протяжении 32 лет, пока Шампальон не взялся за расшифровку тройного послания времен правления Птолемея V, она оставалась, безутешно подхватил Эллери, полной ерундой по сравнению с колоссальной проблемой Кроссока. Вполне возможно, ибо Уэллс именно с него написал «Человека-невидимку». Вечером того же дня «Признаки жизни» подал Стивен Мегара. Он стоял посреди гостиной колониального особняка своего убитого брата, угрюмо оглядывая собравшуюся публику. Здесь же находился инспектор Воэн, который курил, сидя в шаратонском кресле и раздраженно грыз ногти. Эллери держался около профессора Ярли, чувствуя себя глупо под пылким обвиняющим взглядом Мегары. Озабоченные Элен Брат с Ионой Линкольном устроились на диване, держась за руки, переплетя пальцы. Окружной прокурор Айшем, которого яхтсмен заранее вызвал из Миньолы, непрерывно кашлял в дверях, крутя большими пальцами. Капитан Свифт мял фуражку, стоя за своим работодателем, и вертел из стороны в сторону тощей шеей, мучительно натертой жестким воротником. Доктор Темпл, которого не приглашали, но предложили остаться, когда он появился, стоял перед темным камином. «Теперь слушайте меня все!» — резко приказал Мегара. «Особенно инспектор Воэн и прокурор Айшем. Прошло 3 недели после убийства моего... После убийства Брада. Я вернулся 10 дней назад. Сообщите, пожалуйста, чего вы достигли?» Инспектор Воэн прищурился и рыкнул. «Мне во что он не нравится, мистер? Вы отлично знаете, черт побери, что мы изо всех сил стараемся». «Мало», — объявил Мегара. «Вы не работаете даже в полсилы, инспектор. Вам известно, кого надо искать. Вы имеете даже частично его описание. По-моему, с такими силами в вашем распоряжении и под вашим командованием не так уж трудно схватить его за шкирку». «Это только вопрос времени, мистер Мегара», — умиротворяющим тоном объяснил Айшем, вытирая потную красную лысину, окруженную седыми волосами. «Знаете, на самом деле не так уж легко. «Вы, разумеется, понимаете, мистер Мегара», — саркастически заметил воин, «что всей правды, как перед Богом, тут тоже не прозвучало. Вы сами заставили нас зря потратить целую кучу времени. Строго говоря, никто не был честным и откровенным». «Чепуха!» — воин встал. «Причем к вам лично это тоже относится, мистер Мегара», — добавил он с волчьим оскалом. Выражение сердитого лица яхтсмена не изменилось. Капитан Свифт позади него вытер синим рукавом рот и сунул искалеченную руку в оттопыренный карман. «На что вы намекаете, черт побери?» «Ну, воин», — озабоченно начал было окружной прокурор, — «нечего на меня нукать! Дайте разобраться, Айшем!» Инспектор грозно шагнул вперед, остановившись так близко от Мегары, что почти наткнулся на него грудью. «Желаете, чтобы я открыл карты?» «Ладно, мистер, не возражаю. Миссис Брат морочила нам голову, а ее дочь Линкольн подтверждали вранье. Фокс тоже заставил нас побегать, тратя драгоценное время и массу усилий. Присутствующий здесь доктор Темпл...» Врач встрепенулся, потом спокойно посмотрел на четкий профиль воина и продолжил набивать трубку. «Располагая важными сведениями, пытался совершить блистательный героический подвиг, самостоятельно разоблачив двух мошенников, если не хуже. В результате мошенники беспрепятственно смылись, а он получил удар по башке. Заслуженно, клянусь Иудой». «Вы что-то обо мне сказали?» — ровным тоном проговорил Мегар, глядя прямо в глаза инспектору. «Каким образом я препятствовал следствию?» «Инспектор Воин», — возразил Эллери, — «вам не кажется, что вы действительно несколько импульсивно, и в ваших замечаниях я не нуждаюсь?» Не оборачиваясь, рявкнул воин, придя в полное бешенство, что было заметно по его выпученным глазам и надувшимся на шее жилам. «Ладно, Мегар, вы нам как-то поведали одну историю». Высокая фигура Мегары не шелохнулась. «Ну и что?» «А то самое!» — оскорбительно усмехнулся воин. «Сообразите!» «Я вас не понимаю», — холодно произнес Мегара. «Объясните». «Воин», — взмолился Айшем, — «скажу все, что хочу, будь я проклят. Вам известно, о чем идет речь. Трое мужчин поспешно бежали откуда-то столько-то лет назад. Почему?» Мегара на кратчайшую долю секунды опустил глаза, но потом удивленно заметил: «Я же вам рассказал». «Конечно, разумеется, рассказали. Я не спрашиваю, что вы нам рассказали. Я спрашиваю, чего вы не рассказали». Мегара отступил на шаг, с улыбкой пожал плечами. «По-моему, инспектор, вы действительно в ходе следствия потеряли голову. Я сказал всю правду. Естественно, я не мог изложить мою биографию по часам и минутам. Но если что-то упустил, то только потому, что считали несущественным», — коротко рассмеялся воин. «Это я уже слышал». Он отвернулся, сделал два шага к креслу, потом вновь встал прямо перед яхтсменом, только требуя от нас отчета. «Помните, мы не просто ищем убийцу. Мы распутываем массу запутанных мотивов, скрытых фактов и откровенной лжи. Не забывайте». И он сел, надув впалые щеки. Мегара передернул широкими плечами. «Боюсь, мы отклонились от темы. Я созвал военный совет не для пререканий и споров. Если у вас, инспектор, возникло такое впечатление, приношу извинения». Воин хрюкнул. «У меня есть конкретная мысль». «Прекрасно!» — радостно воскликнул Айшин. выступая вперед. «Отлично, мистер Мегара, смелее! Мы непременно воспользуемся конструктивным предложением». «Не знаю, насколько оно конструктивное», — Мегара шире расставил ноги. «Мы ждали, что Кросок нанесет удар. Он этого не сделал, но собирается, верьте мне на слово. И что нам делать?» — кисло поинтересовался инспектор. «Приглашение ему послать?» «Вот именно». Взгляды Мегары и воина скрестились. «Почему не расставить для него ловушку?» Помолчав, воин переспросил: «Ловушку? Что вы задумали?» Яхтсмен сверкнул белыми зубами. «Ничего конкретного, инспектор. В конце концов, у вас в подобных делах больше опыта. Но зная, что Кросок рано или поздно придет, мы ничего не теряем. Ему нужен я, да? Что ж, пусть он до меня доберется. Думаю, из-за вашего постоянного присутствия он глубоко залег. Если вы здесь пробудете месяц, то и он еще на месяц заляжет. Но если, например, вы уедете, признав поражение...» «Великолепная мысль!» — воскликнул окружной прокурор. «Поздравляю вас, мистер Мегара!» «Прискорбно, что мы не подумали об этом раньше. Разумеется, Кросок не нападет, когда кругом кишит полиция. И будь я проклят, постарается удержаться от нападения, когда мы все скопом вдруг свалим отсюда!» — проворчал воин. Тем не менее, взгляд у него стал задумчивым. «Мозговитый прохвост наверняка крысу учует. Хотя в ваших словах что-то есть», — ворчливо признал он. «Стоит подумать». Эллери подался вперед, сверкая глазами. «Похвальная храбрость, мистер Мегара. Вам, конечно, известны возможные последствия?» Мегара не улыбнулся. «Я не странствовал бы по свету, если бы не учитывал шансы», — угрюмо заявил он. «Не думайте, будто я недооцениваю его гнусную хитрость, но тут, собственно, не должно быть никаких случайностей. Если все как следует устроить, Кросок попытается меня достать, а я приготовлюсь к встрече вместе с капитаном». «Да, капитан?» «На моих глазах еще не было случая», — хрипло проговорил старый моряк, «чтоб острога Буяна не утихомирила. В былые времена, а теперь у нас с вами, мистер Мегара, славное новенькое оружие, справимся с грязным громилой». «Стивен», — воскликнула Элен, отняв свою руку у Линкольна и пристально глядя на яхтсмена, «неужели вы хотите остаться без всякой защиты от чудовищного маньяка? Не надо!» «Я могу сам о себе позаботиться, Элен». «Инспектор, что скажете?» Воин поднялся на ноги. «Пока не уверен. Придется взять на себя слишком большую ответственность. Единственное, что я мог бы сделать, так это создать видимость, будто мои люди покинули территорию и пролив, но посадить их в засаду на борту вашей яхты». Мегара нахмурился. «Ну, слишком сложно, инспектор. Он обязательно заподозрит». «Ну, упрямо буркнул инспектор, дайте время подумать. Пока оставим все как есть. Утром я дам вам знать». «Очень хорошо». Мегара похлопал по карману яхтсменского пиджака. «Я уже приготовился. Не собираюсь прятаться до конца жизни на борту Элен, как последний трус. Чем скорее Кросок на меня нападет, тем лучше». «Что думаете?» — спросил профессор Ярли позже, когда они с Эллери стояли у восточного крыла дома Брада, глядя, как Мегара и капитан Свифт быстро идут по дорожке к бухте, слабо освещенные горящим в окнах светом. «Думаю, — прищурился Эллери, — что Стивен Мегара дурак. А у Стивена Мегары оставалось мало времени для демонстрации своей храбрости или глупости. На следующее утро, в четверг, когда Эллери с профессором сидели за завтраком, в профессорскую столовую, несмотря на возмущенные протесты няньки, вбежал мужчина с известием от воина. Несколько минут назад капитан Свифт был найден в своей каюте на борту Элен связанным и оглушенным жестоким ударом в затылок. А обезглавленное тело Стивена Мегары, застывшее, страшно, висело привязанным к радиомачте над капитанской рубкой. Часть четвертая. Распятие мертвеца. Многие расследования зависят от мельчайших странностей, подмеченных детективом. Одно из самых загадочных дел в анналах пражской полиции было раскрыто после 6 недель полного мрака, когда некий молодой сержант припомнил несущественную, на первый взгляд, деталь, найденные за обшлагом брюк убитого 5 рисовых зерен. Витторио Маленге. Глава 24. Снова Т. Молчаливая компания отплывала в то утро от берега к Элен. Молчание, ошеломленное молчание, было вызвано молниеносным убийственным актом после долгих дней затишья. Эллери, бледный, как надетый на нем полотняный костюм, нервно переминался у поручней большого полицейского катера, не сводя глаз с яхты. Чтобы его замутило, даже не требовалось чувствительного желудка сухопутного жителя. В желудке пульсировали и трепетали нервы. В пересохшем рту чувствовался сильный привкус тошноты. Тихо стоящий с ним рядом профессор то и дело бормотал: «Невероятно! Чудовищно!» Даже сопровождающие их детективы были подавлены. Все пристально разглядывали стройный силуэт яхты, словно никогда ее прежде не видели. По палубе быстро двигались люди. Видно, центр деятельности находился рядом с главной рубкой, где сгрудилась небольшая толпа, вертевшаяся водоворотом, которая с каждой минутой становилась все крупнее по мере того, как полицейский катер приближался. Наконец, он встал рядом на якоре, и его экипаж, состоявший из полицейских и детективов, поднялся на борт. В ясном утреннем небе четко вырисовывался жуткий символ, облаченный в залитую кровью пижаму. Тело было крепко прикручено к одной из 2 радиомачт. В нем не осталось ничего человеческого. Меньше всего на свете оно напоминало о сильном мужчине с горячей кровью, который говорил с ними всего 12 часов назад. Оно как бы насмехалось над окружающими с высоты своего положения. Привязанные к мачте ноги выходили за рамки любых пропорций человеческой фигуры. В целом жуткий обрубок плоти обрел иллюзорные героические размеры. «Христос на Голгофе!» — прохрипел профессор Ярли. «Господи, трудно поверить! Трудно поверить!» Губы его стали пепельными. «Я не религиозен», — медленно вымолвил Эллери. «Но, профессор, не кощунствуйте, ради Бога!» «Да, поверить трудно. Вы читали старые рассказы, историю, Калигула, вандалы, Молох, ассасины, инквизиция». Примечание. Ассасины — религиозная секта в Иране в 11-13 веках. Людей четвертуют, сажают на кол, сдирают с них кожу. Кровь. Эти страницы написаны кровью. Вы читали? Только простое чтение не позволяет полностью ощутить жаркий и дымный ужас подобных вещей. Мало кто из нас способен понять чудовищную изобретательность безумца, задумавшего уничтожить человеческое тело. ныне, в 20 веке, несмотря на гангстерские войны, на мировую войну, на погромы, до сих пор буйствующие в Европе, мы не имеем четкого представления об истинном ужасе людского вандализма. Слова. Одни слова. Холодно отозвался профессор. Вы не имеете, я не имею. Но я слышал рассказы вернувшихся солдат. Из чужих уст, пробормотал Эллери, не имея личного опыта. Массовое помешательство никогда не бывает столь откровенно болезненным, как сатанинские оргии отдельной обезумевшей личности. Ох, черт побери, довольно. Меня снова тошнит. Оба больше не сказали ни слова, пока катер не подошел к Элен, и все начали подниматься по трапу на палубу. Из суетившихся мужчин, заполонивших палубу Элен, инспектора воина, кажется, меньше всего волновали фантасмагорические нюансы преступления. Он занимался делом дурным, фантастическим и кровавым, если точно сказать, но вполне укладывающимся в рамки его компетенции. Если взор инспектора сверкал, а с губ срывались резкие слова, то не потому, что Стивен Мегара, в живые глаза которого он смотрел вчера вечером, висел на радиомачте исковерканной куклой из красного воска, а потому что воина взбесила ошеломляющая, по его очевидному убеждению, бездарность его подчиненных. Бушуя, он набросился на лейтенанта морской полиции. «Говорите, никто вчера вечером мимо вас не пробрался?» «Нет, инспектор, клянусь». «Прекратите оправдываться! Кто-то же пробрался!» «Мы всю ночь были в дозоре, инспектор. Конечно, у нас всего 4 лодки. Есть физическая возможность. Физическая возможность!» Ухмыльнулся видом, поскреб небритый подбородок. «Приходится следить за большой территорией, шеф. Не скажу, что отсюда он не мог добраться. Только даже если так... Мы фактически не виноваты. Сами знаете, как среди деревьев легко проскользнуть. Слушайте, ребята!» Инспектор отступил назад, стиснув правый кулак. Все прислушались. «Мне не надо никаких дебатов и оправданий, ясно? Мне нужны факты. Важно узнать, как он оказался на яхте. Если приплыл через пролив от Нью-Йоркского берега, это важно. Если приплыл с Лонг-Айленда, и это важно. Все шансы за то, что он через Брандвуд не шел. Знал, что территория патрулируется. Билл, я хочу, чтобы ты...» Вдоль берега несся катер, буксируя весельную лодку, которую Эллери смутно узнал сквозь мутную, застилавшую глаза пелену. Полицейский в катере приподнялся и крикнул: «Нашли!» Все бросились к поручням. «Что там?» — прокричал воин. «Нашли лодку в проливе!» — орал офицер. «Судя по меткам, вон из той усадьбы, рядом с Брандвудом». Глаза воина вспыхнули. «Лодка Линна!» «Конечно, вот вам и ответ». «В ней что-нибудь есть, офицер?» «Ничего, кроме весел». Инспектор быстро заговорил с мужчиной по имени Билл. «Возьми пару ребят, отправляйтесь в усадьбу Линнов. Особенно тщательно осмотрите причал и землю вокруг. Ищите отпечатки обуви. Прочешите каждый дюйм. Может, по следам удастся установить, откуда он явился». Эллери вздохнул. Толпа мужчин вокруг него зашевелилась, выкрикивались приказания. Детективы карабкались через борта. Воин шагал туда-сюда. Профессор Ярдли прислонился к дверце радиорубки, над которой высилась мачта с телом Стивена Мегары. Окружной прокурор Айшем согнулся над поручнями с позеленевшим лицом. Подплыла маленькая моторка с потрясенным доктором Темплом. На Брандвудской пристани собралась толпа крошечных мужчин и женщин, судя по белым юбкам. На секунду наступило затишье. Инспектор подошел к Эллери, стоявшему рядом с профессором, который уткнулся в дверь локтем, сунул в зубы сигару, задумчиво посмотрел на окаменевший труп. «Ну, джентльмены», — произнес он, — «как вам это нравится?» «Ужас», — пробормотал профессор, — «настоящий безумный кошмар». «Снова Т». Эллери слегка вздрогнул от неожиданности. «Конечно». В расстроенных чувствах он полностью упустил смысл радиомачты, орудия распятия, вертикальный шест с горизонтальной перекладиной сверху, от которой тянутся провода к такой же перекладине на другой стороне крыши рубки. Вся конструкция напоминает не что иное, как тонко выписанное заглавное «Т». Он впервые заметил тут двоих мужчин на крыше за распятым телом. В одном узнал доктора Рамсена, медицинского эксперта. Другого никогда раньше не видел. Смуглый худой старик, похожий на моряка. «Они снимут тело за минуту», — пояснил инспектор. «Вон та старая птичка, моряк, специалист по узлам. Я хотел, чтобы они посмотрели на веревки, прежде чем их разрезать». «Что скажете, Роллинс?» — крикнул он старику. Специалист по узлам замотал головой и выпрямился. «Ни один моряк такого узла никогда не завяжет, инспектор. Разве какой-нибудь неумелый подручный? И еще, они точно такие, как на той веревке, что вы мне присылали недели три назад». «Хорошо», — радостно вскричал инспектор. «Снимайте его, док». Он опять повернулся к своим собеседникам. Снова воспользовался веревкой. «Думаю, не хотел тратить время на поиски гвоздей на борту. Несколько узлов точно такие же, как на веревке, который был привязан к тотемному шесту брат. Их вязал один и тот же человек». «Не обязательно. Одно следует из другого», — заметил Эллери, «но в другом вы абсолютно правы». «Расскажите все точно, инспектор. Я так понял, на капитана Свифта было совершено нападение». «Да, бедный старый болван до сих пор не опомнился. Может, сумеет нам что-нибудь рассказать». «Влезайте, док!» — окликнул он доктора Темпла, который все стоял в нерешительности в своей моторке, как бы не зная, надо или нет подниматься на яхту. «Вы нам понадобитесь». Темпл кивнул и начал взбираться по трапу. «Боже милостивый!» — охнул он, подходя к радиорубке и ошарашенно глядя на тело. Воин кивнул на стену. Доктор Темпл увидел железную лестницу с перекладинами, полез по ней наверх. Эллери про себя усмехнулся. Пораженный трагедией, он так разнервничался, что не заметил на палубе неровного кровавого следа. След в виде сгустков и капель тянулся от каюты Мегары к дальней корме, затем к железной лестнице, ведущей на крышу радиорубки. На крыше доктор Темпл приветствовал доктора Рамсена и представился, после чего мужчины с помощью старого моряка принялись за неприятное дело, начали снимать труп. «Вот как вышло», — быстро резюмировал воин. «Тело утром заметил в таком положении один мой парень с Брадвудской пристани. Мы примчались сюда, обнаружили капитана Свифта в его каюте, связанного вроде старого петуха, в отключке с кровавой раной на затылке. Оказали ему первую помощь. Сейчас он отдыхает». «Вам бы надо взглянуть на капитана Свифта, док», — крикнул он Темплу. «Как только тут покончить?» Темпл кивнул. Инспектор продолжил. «Доктор Рамсон, как только прибыл, немножечко привел старика в чувство. Пока, насколько я вижу, все. Чертовски мало фактов. На борту прошлой ночью никого не было, кроме Мегары и капитана. Кроссок как-то добрался до усадьбы Линов. сел в весельную лодку, стоявшую там у причала, поплыл к яхте. Ночь была очень темная, на яхте горели только обычные габаритные огни. Он взобрался на борт, оглушил капитана ударом по голове, связал, затем проскользнул в каюту Мегары и прикончил ее. В каюте все вверх дном, точно как в беседке после убийства Брада. «Где-то, конечно, осталось кровавое «Т», — напомнил Эллери. На двери каюты Мегары воин потер сизые скулы. Как только перестаю думать о деле, все выглядит абсолютно невероятно. Я немало повидал убийств, но столь хладнокровного не видел никогда. Причем, не забывайте, когда мы расследовали, к примеру, убийство Каморры, то обнаружили сплошь искромсанный труп. Зайдите в каюту, взгляните. Впрочем, может быть, лучше не надо. Очень уж похоже на бойню. Он отрубил голову прямо там, на полу. Крови вылилось столько... Всю яхту можно выкрасить красным. «Должно быть настоящая мужская работа», — задумчиво добавил инспектор. «Надо же было дотащить труп Мегары от каюты до лестницы, взгромоздить на крышку радиорубки. Ну, хоть это и не тяжелее, чем привязать Брада к верхушке тотемного шеста. Видно, этот самый кроссок дюжий малый. Мне кажется, — вставил профессор Ярдли, — он непременно запачкался кровью жертвы, инспектор. Не думаете, что надо искать мужчину в окровавленной одежде? Нет, — отрезал Эллери, опередив воина. Преступления, подобные убийству Клинга и убийству Брада, были спланированы заранее. Кроссок знал, что прольется кровь, поэтому в каждом случае запасался сменной одеждой. Элементарно, профессор. Я бы сказал, инспектор, что надо искать хромого мужчину либо с узлом, либо с дешевым чемоданчиком в руках. Вряд ли он носит сменный костюм под тем, который будет обязательно залит кровью. Никогда об этом не думал, признался воин. Хорошие соображения. Буду действовать в обоих направлениях. Разошлю людей во все стороны на поиски кроссика. Он перегнулся через борт, прокричал приказание мужчине в катере, который сразу же сорвался с места. К этому времени тело сняли. Доктор Рамсон стоял на крыше рубки на коленях под опустевшей мачтой, осматривая труп. Доктор Темпл слез вниз, поговорил у поручней с Айшемом и повернул к корме. Через несколько мгновений все последовали за ним, направляясь к каюте капитана Свифта. Там доктор Темпл склонился над распростертой фигурой старого шкипера. Капитан Свифт лежал на койке с закрытыми глазами. На бинтах, покрывавших его голову, коркой запеклась кровь. «Приходит в себя», — сообщил врач. — Нехороший удар. Хуже того, что мне достался. К счастью, он крепкий старик, иначе мог бы получить сотрясение мозга. В капитанской каюте никакого беспорядка не было. Во всяком случае, здесь убийца, вероятно, не встретил сопротивления. Эллери отметил, что на расстоянии вытянутой руки от койки лежит на столе тупорылый автоматический пистолет. «Не стрелял!» — кивнул воин, поймав его взгляд. «Наверное, у Свифта не было возможности схватить оружие». Старик неглубоко выдохнул, застонал. Задрогнувшими веками открылись остекленевшие выцветшие глаза. В мгновение он неотрывно смотрел на доктора Темпла, потом медленно повернул голову, оглядывая остальных. Тело содрогнулось в мгновенном болезненном спазме. Затем змеей выгнулась с головы до ног, глаза закрылись, а когда снова открылись, взгляд Свифта уже прояснился. «Тихонько, капитан», — приказал врач, — «не двигайте головой. Сейчас я вас слегка приукрашу». Доктор Темпл покопался в аптечке, нашел бинт и при общем молчании перебинтовал разбитую голову старого морского волка, отметив, что рана неплохо обработана. «Теперь вам лучше, капитан?» — нетерпеливо спросил окружной прокурор, задыхаясь от желания побеседовать со стариком. «Пожалуй», — пробурчал капитан Свифт. «Что стряслось, черт возьми?» «Мегара убит», — сообщил воин. Моряк заморгал, облизал пересохшие губы. «Значит, достал его, да?» «Да, мы хотим выслушать ваш рассказ, капитан». «Сегодня следующее число». Никто не рассмеялся. Все поняли, что он имеет в виду. «Да, капитан». Капитан Свифт уставился в потолок кабины. «Мы с мистером Мегарой ушли из дому вчера вечером. Отправились назад на Элен. Насколько могу сказать, все было в полном порядке. Немножко поболтали. Мистер Мегара сказал, может, отправимся путешествовать в Африку, когда все кончится. Потом заперлись в каютах, он в своей, я в своей. Только я сперва, по обыкновению, прошелся по палубе. Ни одного патрульного на борту. Хотел подстраховаться. Не заметили никаких признаков, что на борту кто-то прячется?» — спросил Эллери. «Нет», — прохрипел капитан. «Только точно не могу сказать. Может, засел в какой-то каюте или в трюм забрался. Потом вы заперлись», — подбодрил его Айшем. «А сколько было времени, капитан?» «Семь склянок». «Половина двенадцатого», — перевел Эллери. «Точно. Я, когда засну, крепко сплю. Не знаю, во сколько очнулся, сел на койке, прислушался, чувствую, что-то не то. Потом вроде слышу, кто-то пыхтит возле койки. Хотел быстро схватить пистолет со стола, да так и не успел. Свет разом вспыхнул. Кто-то меня со всего маху шарахнул по голове. Больше до сей минуты ничего не помню». «Немного», — проворчал Айшем. «Даже не видели, кто вас ударил?» Капитан осторожно качнул головой. «И краешком глаза не видел. Темно было, как в яме. Потом свет меня ослепил». Оставив капитана Свифта на попечении доктора Темпла, мужчины вернулись на палубу.